Наконец-то, позже, апартаменты. А вот и глава семейства вернулся, саркастично произнес Аскирт, который сразу же меня обнял. Где-то так, прозвучало в ответ от меня. В какой-то мере с этим действительно можно было согласиться. Затем я обнял Рингера и кивнул Маринуру, которые также находились в гостиной, после чего мы все сели за стол. Правда, все еще приходилось держать спину ровно, согнуться в сторону стола я не мог, но и опереться на спинку стула тоже. Слишком больно при касании, но я радовался тому, что уже не болело просто так, как это было раньше. «Ладно, давайте пока коротко, что я пропустил, и будем есть», — произнес я. «Надо было разобраться с тем, что уже успело произойти за эти 8 дней». Маринур выглядел довольно скептическим, так что я сразу понял, что что-то действительно произошло. Возникла одна проблема. «Мы не можем казнить Язату Фильзацан», — голос Маринура звучал то ли разочарованно, то ли сдержанно злобно. «Она беременна». От такой новости у меня ком в горле встал, а по телу прошлась горячая, прямо обжигающая волна, от которой меня едва не передернуло. «Здрасте, приехали», — выдавил я из себя, вот уж не ожидал. «Как и мы, выяснили 5 дней назад, по протоколу, всех осужденных женщин проверяют. Срок – 3 недели. Язата и сама не знала об этом, так как задержка была незаметной, а токсикоза или каких-то других симптомов не было. И сейчас это создает сразу 2 проблемы. Во-первых, беременных казнить невозможно, это запрещено в любом виде. Во-вторых, если ребенок от достопочтенного губернатора и родится мальчик, то согласно закону наследственных линий именно он будет следующим губернатором, а не Пангирт. В гостиной повисла тишина. Все смотрели на меня, пока я пытался обдумать услышанное. Только через секунду до меня окончательно дошел смысл сказанного Рыжиком. «Блядь!» – прошипел я, сжав рефлектор на правую руку. Левая тоже попыталась сжаться, но этого сделать не вышло. Так как она все еще была в гипсе, то есть это что получается, вы будете не 6 лет ждать, а все 15, если это будет мальчик от Линдека, плюс 9 месяцев, поправил меня Мар, отчего я закрыл глаза и попытался успокоиться. Это был просто сюр, ебаный сюр. Я только недавно вышел из карцера, где в одиночестве, в полной тишине и темноте провел 8 суток из-за того, что взломал когтитатор, чтобы узнать про Пангирта, а теперь мне тупо сообщали, что все это могло быть зря, потому что мог быть другой наследник. Все то, что мы пережили, погиб Шегера, ранение самого Пангирта, мое наказание, все это могло стать бессмысленным. В одночасье, шанс того, что ребенок не от достопочтенного губернатора, довольно высок, продолжил Маринур. Было похоже на то, что он пытается меня успокоить, все же, она активно спала с Бангютом Сейфихаргажем. Да и если родится девочка, она будет принадлежать к династии матери, а не достопочтенного губернатора. Мы можем узнать, чей ребенок и какого он пола сейчас. Сразу же спросил я. Даже в моем мире это было возможно сделать, даже на ранних сроках. Я не помнил, что можно это сделать на настолько ранних сроках, но и медицина Империума была на порядок лучше развития, нежели в моем мире. Скажем так, технически это возможно, проговорил Маринур, хоть и с довольно большим скепсисом, однако здесь есть проблема, из-за беременности она неприкосновенна, потому мы не в состоянии не сделать тест без ее разрешения, не казнить ее, экклезиархия этого сделать не позволит, так как подобные законы написаны на основании ее догматов, а в нынешних условиях она уж точно не станет делать исключений. Если же мы не казним ее сразу или же попытаемся скрыть ее личность до родов, в народе начнутся подозрения, что к этому причастен Регенский совет, вместе с подозрениями, недоверие, чем могут воспользоваться бунтовщики. Тогда, может, используем подставного убийцу, предложил я, осознавая, что проблема действительно серьезная, из числа какого-нибудь преступника, кого не жалко, нельзя. Если убийца будет кто-то посторонний, сразу же начнутся подозрения, что это дело рук бунтовщиков. Это будет информационная катастрофа. К тому же, в таком случае претор-полковник Тунцергас будет казнен, так как он не справился со своими обязанностями, сейчас его спасает только тот факт, что убийство произвел один из ближайших к достопочтенному губернатору человек. Я понял, спорить тут смысла не было, и Сот был хорошим человеком. Пускай я его знал немного, всего день, однако я не хотел допускать его смерти, значит надо казнить именно Язату. Но все упирается в беременность. И при этом, как я знал, аборты тут были под запретом. потому становилось совсем непонятно, что делать. Именно, подтвердил Маринур, и здесь есть способ, как это решить. Вита матка. От этого словосочетания Аскерт и Рингер посмотрели на Рыжика непонимающе. А вот я посмотрел на него довольно скептически, зная, о чем идет речь. Я слышал о них, немного. Для чего она нужна нам? Необходимо будет вырезать ребенка из Язаты и поместить в Вита-матку для донашивания. Это дорогая технология, ее используют только самые богатые женские династии для того, чтобы не тратить время на беременность и роды. Таким образом, Язата больше не будет иметь статус беременной и ее можно будет казнить, сохранив при этом жизнь ребенку. От такого предложения я охуел. Другого слова тут подобрать было просто невозможно. Прямо сейчас мне на полном серьезе предлагали вырезать ребенка из женщины, чтобы ее можно было казнить. Пускай она и была той еще мразью, которая устроила нам кучу проблем из-за своих странных хотелок, однако, мне даже думать было о подобном сложно. В моей голове такой идеи в пьяном угаре не появилось бы, хотя с другой стороны, если уж так подумать, это было куда гуманнее аборта, учитывая, что ребенок останется в живых. Так, с этим, понятно, выдавил я из себя, никогда бы не подумал о чем-то подобном, но это приемлемо. Только ты ведь говоришь, что она неприкосновенна. Как нам это сделать, если экклезиархия будет против? Как только вы вынесете ей приговор за убийство имперского командующего, у экклезиархии вопросов больше не будет, учитывая, что вы собираетесь спасти жизнь ребенку, объяснил Маринур. Так, с этим понятно. Тогда сделаем именно так. Ребенка поместим в Вита-матку, молясь о том, чтобы это был не ребенок Линдека, а Язату казним. Представляю себе лицо Тивгарта, если это будет сын Линдека. Подумал я про себя. Мало того, что перед ним встал Пангирт, так теперь еще мог встать ребенок, который на данный момент выглядел, как крохотная ящерица с хвостом и маленькими конечностями. Никогда бы не подумал, что вообще до подобного может дойти. Что-то еще произошло, продолжил я. Больше ничего серьезного, произнес Мар. Комиссариат начал расследование по всему произошедшему. Им удалось провести операцию по поимке в одном из абдисов. Однако прим-комиссар Алтанзар дело засекретил и не дал даже нам какой-либо информации. Он просил передать, чтобы вы зашли к нему, как только закончится ваше покаяние. Хорошо, только вначале поем и посплю на нормальной кровати. В связи с этим предлагаю наконец-то пожрать, стукнул кулаком по столу Аскирт, на что я улыбнулся. Поддерживаю, проговорил я. Сейчас я мог, наконец-то, нормально отдохнуть, а потом можно будет отправляться к Алтанзару. Объединенный штаб официо префектус. Приветствую, прим-комиссар Алтанзар, проговорил я, как только вошел в кабинет, который сейчас играл роль личного кабинета моего нового непосредственного начальника. Приветствую, комиссар Мерцелиус, кивнул мне Бьюгар, указав рукой на стул напротив себя. Прошу, присаживайтесь. Благодарю, ответил я, занимая стул и подметив про себя существенную разницу между Алтанзаром и Харьянди. Первый смотрел на меня спокойно, хоть и немного устало, в то время, как второй, хмуро и холодно, едва ли не злобно, словно я его раздражал одним своим присутствием. Подобная разница все же радовала. Признаюсь честно, то, во что вы встряли, довольно сильно удивило как меня, так и всех остальных комиссаров вместе с полковниками, начал прим-комиссар, да и тот факт, что вы согласились на наказание от Adeptus Mechanicus, тоже довольно неожиданный. Не часто встретишь комиссаров, которые пойдут на подобное. Я согрешил против духа машины, произнес я серьезным голосом, а за свои грехи необходимо отвечать. Здесь я Алтанзара мог понять. По факту Adeptus Mechanicus не имели полномочий так меня наказывать. Но раз я согрешил, они могли предать меня техноанафеме, то есть полностью прекратить меня хоть как-то обслуживать. Понятное дело, что еще оставались магасы в полку, но они могли как не признать техноанафему, так и согласиться с ней. И тогда я со всей своей аугментикой долго не протянул бы, потому этот момент необходимо было уладить, что я, по факту, сделал с помощью покаяния. Юридически, меня не наказывали, а это я добровольно дал себя наказать, признав свои ошибки. Случай с собором экклезиархии тоже был. По документам, добровольный, я согласился с местными законами и с тем, что меня судили. Да, мог отказаться, но тогда бы уже местные меня анафеме предали бы, а оспаривать подобное необходимо в субкардиналитете, что находился в столице местного субсектора. Иди еще дождись от них ответа. потому что в обоих этих случаях мне было куда проще просто совсем согласиться, нежели пытаться идти поперек местных законов и наживать себе неприятностей. Меньше нервов потрачу, пускай цена за это и была довольно болезненной. «Что ж, в этом вы абсолютно правы, комиссар», — ответил мне Бьюгар, кивнув головой, хотя для меня было неожиданностью, что механикус назначили вам настолько серьезное наказание. Им виднее, как правильно каяться перед оскорбленными духами машин. «Могу согласиться», — не стал спорить Алтензар, — «тогда предлагаю перейти к делу. Я рад тому, что вы смогли успешно спасти наследника престола. Жаль только, что мы потеряли тетю мальчика. Мы были довольно близки к тому, чтобы все были спасены», — с тоской проговорил я. «Пускай я знал Гиру совсем немного, но тот факт, что ее не удалось спасти, все равно меня печалил. Она казалась мне вполне хорошей женщиной. Есть еще жертвы», — уже куда более серьезно произнес Гьюгар, отчего я напрягся. «Про большие жертвы я не слышал». Алтензар нажал на несколько рун, которые были встроены в его стол, после чего передо мной появилось 4 небольших голографических картинки. Мужчина и 2 девочки-близняшки. Нет, Аранд Далгибат, от элиты Югерсахт. Убийцы застрелили их, когда вошли в квартиру, по всей видимости, не хотели оставлять свидетелей. Мать Десута Югерсат, на тот момент была на металлургическом мануфакторуме, работала главным бухгалтером. На следующий день вскрыла себе вены. Я промолчал. Мне нечего было сказать на такое. Этому не было названия. Было понятно, что в этом есть моя вина. Ведь именно вскрыл стену в их квартиру. Именно я влез туда, пытаясь сбежать. Именно я привел к ним убийц. У нас не было выбора. Проговорил я сам себе. У нас было лишь 2 пути. Или через выход, занятый убийцами. Или через стену, за которой была эта семья. Тогда я не думал о том, что там вообще кто-то может быть, и уж точно не думал, что их убьют. От осознания всего этого дерьма становилось не по себе, но я все же взял себя в руки. «Боже император, упокой их души с миром», — проговорил я, смотря на 3 картинки, где мужчина и 2 практически одинаковые девочки лет 5 на вид смотрели на меня невидящими глазами. «Теперь они были мертвы. Аминь», — произнес Алтензар, — «чудовищное злодеяние». Девочкам было всего по 5 лет. К счастью, возмездие настигло этих ублюдков. Ваша идея с мечом сработала. Чего? Чуть было не сказал я вслух. Лишь через пару секунд я все же вспомнил, что свой цепной меч я выбросил, когда он разрядился. За то время, пока я находился в карцере у Механикус, я об этом уже успел забыть. Правда, теперь было видно, что Алтензар думал на этот счет что-то, чего я не догонял. Вот как? Проговорил я, решив притвориться, что понимаю, о чем вообще идет речь. Да, эти идиоты забрали ваш меч себе, после чего сбежали на свою базу, где мы их и обнаружили благодаря аварийному маячку. Они не удосужились даже как-то проверить меч. Приятно слышать, что это сработало, проговорил я, слегка улыбнувшись, что удалось выяснить. Это была довольно крупная ячейка бунтовщиков, расположенная в арендованном складе. В плен было захвачено 27 человек, 43 погибли при штурме, 6 удалось сбежать, и еще как минимум 19 скрывается, так как их не было на базе в тот момент. Общих списков членов ячейки не велось, большая часть такой информации запоминали командиры, а они предпочли или пасть в бою, или застрелиться. Перед этим они уничтожили все носители данных, и информация на них восстановлению не подлежит, потому мы не в состоянии сказать, как именно они смогли узнать про наследника и организовать подобное покушение. Сами участники ячейки ничем не примечательны, работники мануфакторумов, сфер услуг и охранных ведомств низшего звена, уволенные по тем или иным причинам. 5 человек и вовсе оказались безыдейными преступниками, объявленными в розыск и скрывающиеся от закона. Вооружение и боеприпасы приобретали на черном рынке, оплачивали все фальшивыми деньгами, которые были выданы им агентами бунтовщиков, с которыми у них была связь. Вот эта информация была хоть и ожидаемой, но теперь еще сильнее все запутывала. Если это действительно бунтовщики, то каким образом к ним может быть связан Тевгард? Да и связан ли он вообще с ними, или же это мы ошиблись? Здесь следовало разобраться во всем. И учитывая, что с Тевгардом работал целый епископ, разобраться по-тихому. Также на их базе были обнаружены запасы взрывчатки, часть ее украли с шахтных комплексов, а часть оказалась муляжом. «Муляжом?» – переспросил я, немного удивившись. «Вереспиксы предполагают, что какой-то клан решил торговать с бунтовщиками, продавая им фальшивую взрывчатку. Все же, ее можно проверить только одним способом. В голосе Элтензера послышался небольшой сарказм, что был мне вполне понятен. Правда, взамен они получали фальшивые деньги. Какая ирония, я не сдержал улыбки от подобной новости. Именно. Пока что их искать нам ни к чему, клан решил заработать, не подвергая кого-то опасности, даже в какой-то мере помогая. В приоритете у нас сейчас поиск техноренегата, который помог бунтовщикам взломать коды комиссариата и притвориться мной. По сведениям, полученным от захваченных в плен бунтовщиков, он жил на их базе, но затем исчез после того, как выжившие вернулись на базу. Лично мне кажется, он сбежал из-за того, что эти идиоты принесли ваш цепной меч к ним на базу, и он решил, что пытаться от него избавиться бесполезно. Довольно разумно и цинично, поразмыслил я. Согласен. Похоже, он не являлся идейным бунтовщиком, а просто работал за деньги. Но пленные о нем мало что знают, даже лица его не видели, а все, кто с ним контактировал напрямую, погибли. Так что у Вереспиксов сейчас работы много. Про Механикус я молчу, для них произошедшее является чудовищным святотатством. В Абдисах, где были взломаны ретрансляторы и камеры, до сих пор проходят очистительные молебны и окуривания. Будем надеяться, что этого ренегата быстро поймают, проговорил я. Это да, кивнул Элтензер. Также мне сообщили, что вы выдали один необычный приказ касательно жены губернатора, Язаты Фильзацан. Меня он немного удивил, однако отменять я его не собираюсь. Дела касательно губернаторского престола и всего, что с ним связано, я оставляю на вас, вы в этом куда лучше разбираетесь, нежели я. Однако я попрошу вас предоставлять мне оперативно все отчеты. Эта тема будет находиться у меня в приоритете. Я вас понял, претор-комиссар. С этим проблем не возникнет, пообещал я. Было приятно осознавать, что в этой теме я смогу совсем разобраться самостоятельно, и никто не будет лезть мне под руку. Рад это слышать. В таком случае, вы можете идти, комиссар. Спасибо, что уделили мне время. Всегда пожалуйста, проговорил я в ответ, после чего развернулся и направился к выходу. Глава 70. Комиссар Мерцелиус. Апартаменты. Боже император милостивый, прошептал Нерента с нотками ужаса в голосе, смотря на мою спину. Насколько все плохо, от 1 до 10, спросил я, не поворачивая головы. Все же, спину свою я пока еще не осматривал. 11, блять, уже более злобно прошипела женщина. Слышать от Неринты мат было чем-то из ряда вон выходящим. Если уж она говорила такое, это означало, что на спине совсем все плохо. Это, чем тебя вообще били? И кто? Без понятия, проговорил я не видел, но было больно. К моему удивлению, воспоминаний того, как меня били плетью, было не сильно много. Я помнил все это просто короткими отрывками, словно это было очень давно, несколько месяцев назад. Некоторые моменты Сакита с Прайм я помнил куда лучше, нежели это. Скорее всего, то было что-то вроде психологического блока. Такое часто случалось, да уж верю. Было слышно, как Неринта удивлена увиденным. В сравнении с этим мои удары, это просто спинку почесать. Я прыснул от смеха и согнулся, пытаясь не заржать. Я тебе серьезно, у тебя не спина, а просто кошмар какой-то. Это просто. И за что главное? За то, что приказал взломать Кагитатор ради стабильности на планете. Что-то мне подсказывает, они приняли это в качестве смягчающего обстоятельства. Сарказм из меня так и лился, хотя это уже было похоже на черный юмор. Представлять, что со мной сделали бы, не будь их, мне как-то не хочется. И не надо, проговорила Нир уже более спокойно. Затем ее голос погрустнел. Зачем ты согласился на это? Ты ведь не обязан был, а если бы не согласился, то что было бы? Получил бы техноанафему и все, пиши пропало. Как мне аугментику-то обслуживать? У тебя полковые магасы есть, они местных могут куда подальше послать, возразила Неринта слегка раздраженно. А стали бы, парировал я, у меня и с моими магасами так себе отношения, после того случая. Короче, не бери в голову, что сделано, то сделано. Главное, что все нормально. Ничего не нормально. Уже почти что-то прошипела женщина мне на ухо. Тебе превратили спину в фарш, а тебе нормально. Ну, уже не болит, если честно. Попытался возразить я, на что мне в ответ только раздраженно фыркнули. Оптимист нашелся. Ладно, разворачивайся. Не хочу я на этот ужас смотреть. А что, впереди лучше? Спросил я, поворачиваясь к Неринте и усаживаясь по-турецки. «Впереди у меня тоже был так себе видок. На груди и горле остались довольно сильные ожоги. Механикус их, конечно, обработали перед тем, как меня отправить в карцер, но больше никакого лечения я не получал, из-за чего уже было понятно, что шрамы будут, конечно, не самые красивые. Поверь, намного», — проговорила Неринта, которая сейчас сидела передо мной в домашней одежде в виде штанов и свободной футболки. Осознание того, что под ней ничего больше не было, конечно, довольно сильно радовало воображение, но пока что я все равно ничего не мог бы сделать, так как хотелось дать ранам затянуться. Да и стоило до них дотронуться, как это отзывалось неприятной болью. Тут бы поспать нормально. Не удержавшись, я обнял Нир правой рукой, аккуратно прижимая ее к себе. От нее исходил знакомый запах ее любимого геля для душа. Хотелось просто взять и уткнуться ей в шею, наслаждаясь теплом ее тела. Как же я по ней скучал, и не хотел отпускать. К слову сказать, начала она, отстранившись от меня, как хоть встреча прошла с остальными комиссарами. «Нормально», — буднично ответил я, познакомились, поговорили. А потом мне сообщил Маринур, что губернатор мертв и мне нужно срочно прибыть во дворец, так что все остановилось. И среди них есть ведь и женщина. Да, этот вопрос Неринта задала неожиданно чуть более серьезным тоном. Да, Сигана и Сьегут, ответил я, не особо успели поговорить. В основном это я рассказывал о своих похождениях. Понятно, как-то уж сильно сухо проговорила женщина в ответ. Было видно, что настроение у нее внезапно пропало. А что такое? Поинтересовался я. Все же, это выглядело довольно странно. Да так, просто. Ничего, не бери в голову, довольно резко произнесла она, после чего отстранилась еще дальше и встала с кровати, но в последний момент я поймал ее за руку, чем остановил ее. Подожди, я встал на ноги и приблизился почти вплотную. Глаза она опустила, словно не хотела смотреть на меня. Видимо, что-то ее сильно задело. Если есть что сказать, то скажи. Поверь, это всегда лучше молчания. Несколько секунд Неринта молчала, продолжая смотреть куда-то в сторону. Просто подумала об этом всем. О чем? Непонимающе спросил я. Мне не было понятно, о чем она вообще говорила. О том, что мне надо постоянно или на корабль лететь, или в Схале находиться. А ты будешь с ней. Постоянно. Блять, ты серьезно? Пронеслось у меня в голове, как только я осознал услышанное. Теперь все стало на свои места. Ревность. Банальная ревность. Я не собираюсь с ней быть. Проговорил я как можно спокойнее, подавляя в себе желание сказать это очень громко и возмущенно, потому что моему возмущению этому бреду сейчас не было предела. Я знаю, как это происходит. Не унималась женщина, потому, если что, я не буду против, но мне это не будет нравиться. Вот, было видно, насколько тяжело не редаются эти слова, и я прекрасно понимал, почему так. Все же, я был для нее дорог, и она не сильно хотела меня с кем-то делить, но при этом она понимала, что мне не укажешь, с кем быть, и если я захочу, меня не остановишь. «Нир», — сказал я, после чего обнял ее. Она не стала отстраняться. Если бы я хотел переспать с кем-то еще, я бы просто пошел в бордель, они тут везде есть. Но я об этом ни разу даже не задумался. Не задумался, потому что мне это не нужно. Я всегда хочу быть только с тобой. Женщина посмотрела мне в глаза своими. У нее они были наполнены радостью и нежностью. Это явно были слова, которые она хотела услышать. В следующий момент она поцеловала меня. Сильно, страстно. «Спасибо», – прошептала она. Ее голос был наполнен благодарностью и радостью. Я вновь ее обнял, наслаждаясь этими минутами. Мне никто не нужен был, кроме нее самой. Она была тем человеком, с которым я хотел проводить все свободное время, с которым бы я хотел провести всю свою жизнь. В голове мелькала противная, навязчивая мысль о том, что это не будет длиться вечно, что когда-нибудь или я уйду с этой планетой вместе с полком, или она улетит на корабле, и после этого мы уже никогда не увидимся. Нас разделит триллионы километров космической пустоты, и все, что у нас друг от друга останется, это воспоминания. Однако сейчас, именно в эту минуту, я гнал эти мысли от себя подальше. Сейчас я обнимал женщину, которая за эти месяцы успела стать для меня второй половиной, и я был рад хотя бы этому. На следующий день, благодарю всех, что собрались так быстро, уважаемые господа и дамы, произнесла гранд-министр Тильбая, которая сейчас выглядела куда более серьезной и напряженной, нежели когда мы разговаривали с ней о смерти Линдека. Хотя я уже понимал, что произошло что-то действительно серьезное. Ни с того, ни с сего нам внезапно объявили, что необходимо провести срочное совещание между командованием гвардии, комиссариатом, арбитрис и правительством планеты. Плюс еще тут, к моему удивлению, находился некто сидермаршал Ацор Гальгарат, который отвечал за космическую оборону Улья. Это был уже престарелый мужчина с седыми волосами, уложенными назад, уже морщинистым, но гладко выбритым худым лицом, немного горбатым носом и тонкими ушами. И сам факт нахождения этого человека здесь мне уже не нравился. Нам только какой-то херни на орбите не хватало, тут бы с этой разобраться. Только что у нас на орбите произошел инцидент, о котором мы обязаны вам сообщить, продолжила Тильбая, несанкционированный псайкер, который был недавно захвачен и переправлен на орбиту, похищен. От услышанного у меня напряглась каждая мышца в теле, а внутри стало то ли жарко, то ли холодно. Затем по телу прошлись мурашки. Нет, этого не может быть. Я не мог поверить в услышанное. Остальные присутствующие, чьи голографические головы сейчас виднелись передо мной, отреагировали на новость по-разному. Шеркин и Тальрак выглядели шокированными и даже испуганными. Харьянди из хмурого и слегка раздраженного стал куда более серьезным. Остальные также выглядели довольно сильно удивленными. «Известно, как это произошло?» – спросил я, пытаясь держать себя в руках и выглядеть как можно более спокойным и серьезным. Вроде как получалось, хоть делать это было не так уж и просто. «На данный момент известно следующее», – произнес Гальгарат, привлекая к себе внимание. Между всеми головами возникла голопроекция Вильяруникуса с изображением самого Улья в натуральную величину, что располагался на экваторе планеты. 6 часов назад орбитальными оптическими ауспексами был обнаружен неидентифицированный эсминец класса Баракада. Так как он двигался на инерции со стороны звезды, он не был зафиксирован ауспексами, пока не приблизился до корабельных орбит. На вокс-запросы он не отвечал, но затем начал посылать световые сигналы, с помощью которых сообщил о том, что он является вольным имперским кораблем и что у него вышло из строя вокс-оборудование. Согласно протоколу, ему приказали покинуть ближнюю орбиту, где он и оказался, и проследовать на дальнюю, после чего ожидать досмотра. Возле планеты появилась желтая точка, рядом с которой возникла прямоугольная желтая рамка с текстом. Согласно ней, этот эсминец имел 1,6 км в длину и экипаж в 16 тысяч человек. Также, как я видел по увеличенной голомодельке, у него было 2 макроорудия, 1 лазпушка и 4 торпедных аппарата в носу. Спустя 10 минут после этого возникли мощные электромагнитные помехи, тем самым прервав связь с арендованным бригом, на котором содержался псайкер. На орбите голографической планеты, прямо над пирамидой, появилась новая, уже синяя точка, которая летела по пунктирной линии собственной орбиты. Рядом с точкой возникла прямоугольная рамка с текстом, из которого следовало, что корабль был 10-палубным, 100 метров в длину с экипажем в 105 человек. В сравнении с эсминцем, который показали до этого, он был просто крохотным. По протоколу, орудия противокосмической обороны должны были выждать 1 минуту для того, чтобы дать кораблю восстановить связь, а в случае ее дальнейшего отсутствия, открыть огонь. Спустя 56 секунд помехи пропали и капитан Брига вышел на связь, сообщая, что все в порядке. Однако, согласно протоколу, я санкционировал дополнительную проверку, при которой свои коды подтверждения должны были назвать также арбитр, капитан и техножрец. Капитан сообщил, что на это понадобится время, как арбитр-капитан находится в лазарете, а техножрец проводит богослужение с реактором. Я дал им 3 минуты на то, чтобы привести к мостику. По прошествии 2 минуты 46 секунд эсминец совершил неожиданный варп-переход прямо из гравиколодца планеты, а с брига вышел на связь один из членов экипажа и сообщил, что на корабль напали. Астартес предатели. От услышанного стало не по себе. Желудок сжался, в горле пересохло. По всему телу вновь прошлись мурашки, после чего на лбу быстро стала появляться испарина. 2 слова, всего лишь 2 слова, но я прекрасно осознавал, что именно, а точнее, кого именно они обозначали. Астартес, символ Вархаммера, сверхлюди, созданные некогда самим императором, чтобы завоевать галактику, обладающие огромной силой, выносливостью, умом и выдержкой, не способные бояться, настоящие машины для убийств. А Астартес Хаоса были еще хуже. Присягнувшие темным богам конченые ублюдки, которых одаривали колдовскими дарами, уродливыми мутациями и оружием, которое противоречило самой реальности и ее законам. Психи, что устраивали бойню ради бойни, что вырезали планеты и превращали их в натуральный, перманентный ад. И вот сейчас я слышал, что у нас над головами всего несколько часов назад, когда я просто отдыхал с парнями и Антуаном, пролетели именно эти ублюдки. Руки сами собой поднялись, пытаясь сложить аквилу, но левая рука все еще была в гипсе, так что ничего не получилось. Остальные выглядели не лучше. У всех, кроме Харьянди, на лицах было выражение шока и ужаса. Сам же лорд-комиссар нахмурился еще сильнее и выглядел так напряженно, как я его еще ни разу не видел. «Боже, император, помилуй нас всех!» — проговорил Гиберик немного дрожащим голосом, вот уж не ожидал. Что-то удалось узнать у выживших. «Да», — продолжил сидер-маршал, «Астартес вышли с мостика и начали быстро прорываться через корабль. Тревога активирована не была и ни один гермозатвор закрыт не был. Некоторые члены экипажа оказались порабощены и начали воевать на стороне нападавших. После этого трое Астартес предателя и один человек-псайкер смогли добраться до отсека, где содержался заключенный, взломать его и деактивировать взрывчатку, призванный взорвать псайкера в случае попытки сбежать. После этого все телепортировались, оставив после себя порабощенных членов экипажа и ХМ, некоторые колдовские объекты, которые продолжали вести бои. На данный момент их оттеснили на складскую палубу брига, но выбить их оттуда не получается, экипаж понес слишком тяжелые потери и есть подозрение, что они сейчас находятся в меньшинстве. Удалось что-то выяснить про Астартес предателей? Задал вопрос Харьянди, и его голос звучал сейчас настолько холодно и серьезно, что мне стало не по себе уже от него. Я ни разу не слышал его таким. Мы провели анализ их символики и нашли совпадение по базе данных. Это небольшая банда, которая называет себя Темные Жнецы. До этого момента считалось, что у них только 4 Астартес предателя, однако в нападении участвовало 5. Также база данных с Гертикуса Кентинера позволила нам узнать, что данный эсминец числился пропавшим без вести уже как 2 года после того, как не вернулся из патрульной миссии. По всей видимости, банда его захватила. Вы послали астрограмму в штаб имперского флота? Холодным, как мороз, голосом проговорил Харьянди. Мы не можем, произнесла Тильбая разочарованным голосом. Перед отлетом эсминца был нанесен мощный псайкерский удар. Астропат Фаяций Юсет, который дежурил в тот момент, получил серьезную психическую травму и в данный момент находится в коме. Второй астропат, Гулют Бардигайс, в этот момент спал, но также получил травмы. По предварительным данным, следующие 10 суток он не сможет пользоваться псайкерскими способностями и еще 10 не сможет отправлять варп-сообщения на длинные дистанции. Также воздействию подвергся планетарный псайкер и навигаторский дом Сульцен. Они выведены из строя на ближайшие сутки. Новость эта была так себе. Это означало, что на 20 суток мы остались без астропатической связи. Прекрасно, просто прекрасно. Одно радовало, она нам не была критически нужна. Все же, мы пока что сами умудрялись обеспечивать себя всем необходимым и в помощи извне не нуждались. Да, было бы хорошо получить еще несколько полков имперской гвардии, желательно полнокровных, но даже того, что было, пока что более или менее хватало. Раз эта банда совершила подобный варп-переход на имперском корабле, значит они не могли далеко уйти. Нам необходимо организовать погоню. Насколько я знаю, из боевых кораблей у нас сейчас находится Гертикус Кентинер. Вновь все тело напряглось. Нет, не надо, проговорил я сам себе. Если Гертикус отправит сейчас в погоню, Неринта уйдет вместе с ним. И не факт, что я ее смогу когда-нибудь увидеть. Я не был готов ее потерять. Я не хотел ее терять вот так, сразу, без предупреждения. Мы связывались с капитаном Артигуртом. Корабль не готов к длительному переходу. Топливные баки заполнены на 3% и у него не выйдет быстро даже добраться до точки Мандивиля. Также многие системы находятся в ремонте. Понятно, проговорил лорд-комиссар, отчего я почувствовал просто вселенское облегчение. Они не полетят за ними. Неринта еще останется со мной. Еще на некоторое время, больше никаких военных кораблей нет на орбите. На данный момент из 65 кораблей, что сейчас находится на орбите, ни один не пригоден для битвы с полноценным эсминцем. Это все грузовые, посыльные или торговые суда малого тоннажа, объяснила гранд-министр. Было неприятно это слышать. Значит, они ушли, констатировал Харьянди. «Да, и похоже организовали нам ворох новых проблем», — проговорил Тальрак, чьи глаза сейчас были опущены куда-то. Скорее всего, он что-то читал и, судя по недовольному голосу, прочитанное ему вот вообще не нравилось, зафиксировано появление несанкционированного псайкера. Один из абдисов закрыт на карантин. Также сообщают о случаях нападения обезумевших. На данный момент уже 1427 по всему улью и 1509 убитых. Также зафиксировано 18402 случая сердечного приступа, 22864 случая инсульта и 5217 случаев суицида. И еще зафиксированы две точки массовых погромов. Протексы открыли огонь и пытаются подавить их, но есть вероятность, что потребуется вмешательство СПО. «Блядь, да что ж такое-то?» – проговорил я, осознавая, какой пиздец сейчас творился в улье из этого нападения. «Боже, император, защити нас от колдовства нечистого!» – прошептал Гиберик со страхом в голосе. «Всем войскам гвардии, полная боевая готовность, будьте готовы выдвигаться в любой момент для подавления беспорядков. Силам планетарной обороны могут не справиться. Всем комиссарам, действовать по протоколу 173 и 461, продолжил прим-комиссар Элтензер. Первый протокол был одним из многих псайкерских протоколов, по которому угроза псайкерского воздействия на солдат считалась критической, а потому любое нарушение, любое некорректное слово на комиссара и даже взгляд должны были пресекаться расстрелом на месте, а в случае хоть какого-то возмущения со стороны сослуживцев, и их расстрелом также. А второй протокол означал, что комиссарам опасно вообще приближаться к полку и все необходимо сделать посредством ВАКСа. То есть сейчас все возлагалось на младших комиссаров и кадетов. Не сказать, что мне это сильно нравилось, однако я прекрасно понимал, что сейчас не время для сантиментов. То, с чем мы столкнулись, было действительно страшно. Удивительно, что мы этого вообще никак не почувствовали, продолжил прим-полковник. Вот уж точно, подумал я, с самого утра не было вообще ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на то, что происходит нечто подобное. По всей видимости, нас защитили стены Пирамиус Интернум и Палатиум Доминус, проговорил Сидер-маршал, они достаточно толстые. К тому же, все апартаменты во дворце обшиты серебром для защиты от псайкерского воздействия. Ну нифига себе. О защите обитателей дворца, конечно, позаботились на славу, это стоило признать. Что касается Брига, продолжил Харьянди, возвращаясь к главной теме, вам удалось собрать с него все нужные данные. Да, господин лорд-комиссар, сразу же ответил Гальгарат, не особо скрывая своего страха в голосе. Ему не очень нравилось, что Харьянди к нему обращался, и я мог его понять. Тогда взять его на буксир и выкинуть в звезду. Осознание того, что именно приказал Харьянди, было понятно. На борту Брига еще были выжившие, те, кто смог пережить нападение Астартес Хаоса. Однако, спасать их никто не собирался. Теперь для них корабль был огромным гробом, который собирались просто выкинуть в звезду, чтобы от него ничего не осталось. Никаких компромиссов, никаких попыток спасти хоть кого-то, полное уничтожение даже намека на малейшую возможность, что оттуда вырвется какая-то дрянь, связанная с хаоситами. Мне было страшно думать о тех людях, но при этом, я осознавал, что решение Харьянди правильное. То ли я сам так считал, то ли об этом прямо визжала память Мерцелиуса, но я чувствовал, что это правильно. И мне было понятно, почему это правильно. Хаос – это страшно. Это настолько страшно, насколько вообще можно себе представить. Орки и бунтовщики просто меркли в сравнении с тем, что мог устроить хаос. Нам и так придется как-то разгребать все то, что произошло, так что надо было избавиться от малейшей возможности, чтобы в улье что-то произошло. Принято, обреченным голосом проговорил Сидер-маршал. Ему явно не нравилась вся эта ситуация, но спорить тут было невозможно. Простите, проговорил я, мысленно обращаясь ко всем тем людям, что все еще оставались на Бриге. Я их не знал, но мне было жаль, что их постигла такая участь. Ведь по сути, это я был виноват в этом. Именно я отправил Псайкера наверх, на орбиту. И те люди подверглись нападению именно из-за моего решения. Я понимал, что так было нужно. Или так, или держать его на планете, подвергая огромной опасности все население, или просто убить. Возникало ощущение, что проще было действительно убить. Тогда бы погиб всего один человек, а не целый экипаж корабля. Однако подобный вариант даже не рассматривался вообще никем. В Все были готовы отдать ему на растерзание его биологического отца и всю его семью, но не убить. Было понятно, что он слишком ценен для Империума. По всей видимости, здесь вообще не было никакого нормального варианта. В любом случае Псайкер был бы потерян. «Остается только один вопрос», — произнес вдруг Шеркин, «каким образом они подкрались так близко к планете незаметно? И откуда они вообще узнали о том, что на орбите находится Псайкер бета-уровня?» «На первый вопрос мы ответ знаем», — произнес Гальгарат. «Насколько нам удалось понять, корабль темных жнецов вышел из варпа за пределами действия наших дальних ауспиксов, после чего ускорился с помощью двигателей, а затем отключил все системы и на инерции, по заранее просчитанной траектории, добрался до планеты. При этом он совершил гравитационный маневр через звезду и прикрылся ее светом от оптических ауспиксов. Таким образом он смог подобраться на расстояние, с которого уже можно использовать телепортариумы для высадки на Брик. На подобный маневр им пришлось бы затратить минимум месяц, не говоря уже о том, чтобы добраться до самой системы. И даже так они не могли знать, о том Псайкер будет доставлен на орбиту. Мы считаем, что здесь не обошлось без предвидения. Только благодаря нему можно было спланировать такую операцию. «Здрасте, приехали», — подумал я, — «то у нас провидец появится, то еще у какой-то банды хаоситов. Подготовьте подробный отчет для имперского флота и отправьте срочным пакетботом на ближайшую планету, где есть астропат. Если надо будет, реквизируйте корабль», — холодно произнес Харьянди. «Слушаюсь, господин лорд-комиссар», — все так же слегка боязно проговорил сидер-маршал. «Тогда на этом инцидент можно считать исчерпанным, уважаемые», — проговорила гранд-министр, — «конец связи». Голографические головы исчезли, и мой кабинет погрузился в тишину. «Вот и все», — подумал я про себя. На душе было странное чувство. Там, наверху, в космосе, произошел пиздец. Хаоситы похитили Псайкера бета-уровня. Но, дальше-то ничего не было. Они прилетели, похитили его и улетели, нагадив напоследок. И все. От этого и возникало ощущение, словно надо что-то делать с этим, вот только делать, по сути, и нечего. А мне лично еще и запретили что-то делать напрямую, так как, по мнению Элтензера, это было слишком опасно. Оставалось просто ждать отчетов, когда со всем этим разберутся. Я этого не любил. Вот так просто сидеть и ждать результатов, осознавая свое бессилие. Но раз уж ничего другого не оставалось, значит надо было ждать. Через два дня. Палатиум Доминус. Металлические, богато украшенные кованными позолоченными узорами, разъехались в стены, впуская нас в, как я понимал, одну из самых важных комнат во всем дворце, комнату достопочтенной Губматери. Выглядела она практически так же, как и комната Линдека. Огромное количество дороговизны, которая больше подходила бы дому какого-нибудь цыганского барона в самом клишированном представлении о цыганских баронах. И особенно сильно все это раздражало на фоне того, как жили обычные люди. Но сейчас меня это не волновало. Картина-то внезапно попросила меня прибыть к ним, чтобы обсудить что-то сверхважное, потому я и Маринур, который с моего разрешения оставался с ней, чтобы все ей объяснить, направился быстро к ней. Мои мысли от подобной срочности уже были переполнены всевозможными вариантами того, зачем меня сюда вообще вызвали, и ни один из них мне вот вообще не нравился. Пройдя вместе с Маром в гостиную, я заметил картину ту, сидящую на большом тканевом диване в окружении двух служанок в бело-золотых одеждах и красивых масках. На ней самой был довольно красивый пижамный костюм и тапочки в бело-красных тонах. Правда, настроение у женщины, судя по виду, было не очень. Темные круги под глазами, красные склеры, впалые щеки, еще более бледная кожа, чем обычно, плюс сгрызенные ногти с темно-красными ранками на кутикулах и полное отсутствие косметики. Ей, похоже, вообще не было дела до своего внешнего вида. «Доброго дня, достопочтенная Губмать», — вежливо и официально поздоровался Маринур, склонив голову. «Доброго дня», — продолжил я. Женщина на нас даже не посмотрела, лишь дернула правой рукой в сторону слуг, словно отгоняла их. Обе девушки в масках почти синхронно поклонились и быстро вышли в одну из дверей. «Присаживайтесь», — проговорила картина-то, как только дверь за служанками закрылась и послышался щелчок, как я понимал, замка. Я и Мар сели на диван, что стоял напротив женщины, после чего она все же посмотрела на нас. «С возвращением из карцера, комиссар». Звучало это так, словно она не очень-то хотела это говорить, но все равно заставляла себя из приличия. «Благодарю», — ответил я, вновь кивнув. «И еще, я не успела сказать тогда, спасибо вам, что спасли меня и Пангирта. Пускай и не удалось спасти Гиру». Было видно, как женщине физически тяжело говорить это. Было подозрение, что она сдерживается от того, чтобы не заплакать. Но затем она закрыла глаза, сделала глубокий вдох и выдохнула. «Всегда пожалуйста, уважаемая Картината». Хотел спросить, как себя чувствует Пангирт. Вопрос этот меня сейчас волновал довольно сильно. Все же, я его уже 10 дней не видел. «Плохо», — с грустью произнесла женщина. Услышать такое было неприятно, рана на плече не проблема, но он онемел. А вот это уже было куда серьезнее. Врачи сказали, что это психологическое. Для него все пережитое было слишком сильным ударом. Физически он уже почти здоров, но психологи говорят, что работать придется долго, чтобы его речь восстановилась. Еще и есть прекратил, пришлось ставить капельницу. А вчера цирюльник обнаружил, что он посидел. «Пиздец», — проговорил я про себя, закрыв глаза. Теперь было понятно, почему ей так тяжело говорить об этом. Если уж Пангирт онемел и посидел, значит, пережил он это все просто кошмарно. Ему потребуется долго работать с психологами, чтобы излечиться от этого. «Будьте вы прокляты, уебки», — обратился я ко всем, кто был к этому всему причастен. Именно из-за них Пангирт пережил весь этот ужас. «Боже император милостивый, помоги ему», — произнес Маринур, сложив руки аквилой. «Аминь», — ответила ему Картината без особого энтузиазма. Его отсутствие меня не удивляло. Также пришли новости касательно этой Изаты. Операция прошла успешно, ребенок помещен в Вита-матку. Это мальчик, но не от Линдека. Я и Маринур одновременно облегченно выдохнули. «Хоть тут без проблем», — прошептал я, подняв глаза к потолку. «Именно, ребенок оказался от этого Бангюта, не помню фамилию. Ребенка передали ему на попечение. Подобное было приятно слышать. Все же, насколько бы ни была странной подобная процедура, это было куда гуманнее, нежели аборт. Я никогда не был ярым противником аборта, однако делать его против воли матери, да еще и ради того, чтобы у нас была юридическая возможность ее казнить, до такого я бы опускаться не хотел. Значит, теперь Пангирт может вступить на престол, ведь так?» — произнес я. Хотелось уже закрыть всю эту тему. У меня проблем и так хватало с лихвой. Картината посмотрела на меня не очень довольным взглядом. «Вот для этого я и вызвала вас», — произнесла женщина. «Возникла проблема». «Ну что еще?» — недовольно подумал я. «Что произошло?» — спросил Маринур серьезным тоном. Теперь он выглядел напряженным и максимально собранным. «Мне пришло письмо от Тивгарта. Он утверждает, что по заявлению некоторых слуг, уже ушедших на пенсию, моя мать якобы имела связь с отцом Линдека, Шекьюндом 17-м, после чего родилась я. То есть он утверждает, что я и Линдек, единокровные брат и сестра, и теперь предлагает проверить Пангирта, чтобы канцелярия генетического соответствия подтвердила его права на престол». Маринур на подобное заявление сделал еще более серьезную и при этом недовольную мину. «Это серьезно?» — проговорил Рыжик. «Что это значит?» — спросил я сразу же. «На Вильяру Никусе кровосмешение считается одним из самых тяжких грехов», — начал Рыжик лекторским голосом. «Согласно закону о кровосмешении оно всегда пресекается, так как это увеличивает вероятность наследственных заболеваний и даже мутаций. А в связи с тем, что аборты делать запрещено, детей, рожденных от кровосмешения, подвергают стерилизации, как и их детей, если они уже успели появиться. Члены губернаторской династии исключением не являются. Но что еще важно, в случае, если член династии не может иметь детей, он более не может занимать престол». «Так, с этим я примерно понял», — задумчиво проговорил я, пытаясь все это обдумать. «Заявления Тивгарта имеют основания?» «Абсолютно никаких», — злобно произнесла Картината. «Моя мать никогда бы не стала изменять отцу, уж можете мне поверить. Если надо будет, это можно будет без проблем проверить, я и Линдик не родственники друг другу». «Хорошо, но зачем тогда Тивгард пытается вам такое предлагать? Вряд ли он пошел бы на такое, не имея железобетонных доказательств для этого». «Это предложение», — мрачным голосом проговорил Маринур, обращая на себя внимание. «Какое еще предложение?» — спросила его женщина. «Тивгарту нужен престол, но дворец уже занят вами, а преторианская гвардия верна Пангирту беспрекословно. Отречься за Пангирта вы не в состоянии, потому он предлагает вам последний возможный способ это сделать, через проверку на генетическое соответствие. Вы должны будете пройти проверку, которая покажет всем, что вы и Линдик действительно единокровные брат и сестра, о чем вы не имели ни малейшего, когда встречались с ним и родили от него ребенка. В связи с этим Пангирта должны будут стерилизовать и низложить, трон займет Тивгард, а вы с сыном вернетесь к обычной жизни. Так как мальчик будет отречен от династии, он больше не будет представлять никакой опасности и можно будет не беспокоиться за то, что его попытаются убить. Стало тихо, даже вентиляции не было слышно. Мои руки сжались от злобы, но левая рука уперлась в гипс. Стерилизовать. Тивгард предлагал отдать ему трон и стерилизовать шестилетнего мальчика, чтобы он больше не представлял для него угрозы. Мерзость. Какая же это была мерзость. Ради какого-то трона пойти на то, чтобы стерилизовать ребенка. Картина-то тоже молчала. За пару секунд ее лицо стало мрачным, спина сгорбилась, руки то сжимались в кулаки, то разжимались, а один из глаз начал дергаться. Еще секунда и она встала на ноги, а затем, резко, схватилась рукой за край стола, что стоял между нашими диванами, и с громким рыком опрокинула его, отчего стоявший на нем стакан с позолотой разбился, а стеклянная бутылка покатилась по полу. В тот же момент дверь в комнату открылась и к нам вбежало двое преторианцев, державшие лазганы наготове. Даже предохранители были сняты. Однако, стоило им увидеть, что все в порядке, как они сразу же вытянулись, поставили лазганы на предохранители и подняли дуло вверх. «Достопочте!» Начал один из бойцов. «Вон!» Рявкнула женщина, обернувшись на солдат. Оба преторианца кивнули, синхронно развернулись и быстро вышли из комнаты, закрыв дверь. «Да как это, мразь вообще посмела такое предлагать? Чтобы я, своего сына, на стерилизацию отправила?» Говорила рваными фразами картина-то, ходя туда-сюда рядом со своим диваном. Я его в пыль сотру за это. Боюсь, не выйдет», — с некоторым сожалением проговорил Мар. «Я мать губернатора, а он смеет такое мне говорить», — с еще большим криком начала женщина. «Вот именно, вы всего лишь мать губернатора и хотите выставить обвинение представителю династии, к тому же наследнику престола. Вам нужно будет делать это через Регенский совет, но Тивгард просто скажет, что основывался на словах слуг и обязан был проверить полученную информацию, во благо генетической безопасности династии. То, что он оказался неправ, это не его вина, а слуг. Простая ошибка. Предъявить ему будет нечего. Хитрожопый ублюдок. Пронеслось у меня в голове. Единственное, что сейчас зависит от вас, согласиться или отказаться. Решать вам. Картина-то посмотрела на Мара, затем отвернулась. Правда, мне лично не нравилась идея того, чтобы она отказалась. Тогда выйдет, что герой та семья погибли зря, что мое наказание было зря, что вообще все было зря и можно было просто не лезть к Пангирту, а сразу же ставить Тивгарта на престол. Однако, я понимал, что решать не мне. Если картина-то скажет, что ее ребенку будет лучше уйти из всех этих игрищ, то так тому и быть. Я не стану настаивать. Матери виднее. Несколько секунд стояла тишина. Гера погибла, а Пангирта ранили и запугали так, что он онемел и посидел, и после этого он предлагает нам просто вернуться и сделать вид, что ничего не было. Чтобы все это было зря, женщина посмотрела на нас и в ее глазах читалась решительность и злоба. «Никогда, не позволю, хочет получить трон, пусть попробует». «Согласен», — произнес я, «а если он вдруг что-то попробует учудить, он подпишет себе смертный приговор, с удовольствием его исполню лично». Моя рука легла на лазпистолет, некогда подаренный Неринтой. «Я действительно с большим удовольствием пристрелил бы эту мразь. Тогда можете даже не отвечать на письмо Тивгарта. Он не станет обращаться в канцелярию генетического соответствия. Он знает, что ничего не выйдет. Теперь главное – провести церемонию коронации. Значит, будем готовиться», – произнесла картина-то и присела на диван, начав пальцами массировать виски. «Оставьте меня, будьте добры. На этом все. И спасибо. До свидания», – кивнул я, вставая с дивана вместе с Маринуром. В душе я все же радовался, что женщина не стала отступать и решила идти дальше. Все те жертвы были не напрасными. Пангирт взойдет на престол, а Тивгард так и останется неудел. Следовательно, и Барагац не получит себе мощного союзника в виде губернатора. Мне не нравились все эти игрища. Я тратил на них куда больше времени, чем следовало бы, однако при этом понимал, что это нужно было делать. Нужно было контролировать этот момент, потому что иначе все могло усугубиться куда сильнее. Теперь надо было еще разобраться с тем, как именно Тевгард был связан с теми бунтовщиками, что пытались убить нас, и был ли он вообще с ними связан. Все указывало на это, однако надо было узнать это точно. Именно с такими мыслями я возвращался в свои апартаменты на лифте, пока вдруг мой Вокс не позвонил. Это был арбитр Марица Лунтальрак, и вот кого-кого, а от него я звонков не ожидал. «Доброго дня, арбитр Марица Лун», – поздоровался я, активировав канал. «Сказал бы доброго, но не выйдет», – сухим голосом ответил мне глава арбитрис. «Кое-что произошло с вашим подчиненным, Филгеертом Лантисалем. Он сбежал». Глава 71. Больница Ивархин. Комиссар Августин Мерцелиус. Весь коридор, до самого конца, был завален телами медиков, пациентов и солдат СПО, разорванные и растерзанные. Рядом лежали оторванные конечности, где-то руки по самое плечо, где ноги до самого таза. Вместе с ними лежали вывалившиеся кишки, желудки, печенки и мозги. Пол, стены и даже потолок были залиты свернувшейся кровью, где-то каплями, где-то пятнами, а где-то целыми лужами. Их темно-бордовый цвет сильно контрастировал на белом кафеле. А еще был запах, мерзкий, тошнотворный, чудовищный запах крови, мочи, экскрементов и желудочного сока, что смешались и уже успели настояться за эти сутки. «Боже, император милостивый!» – проговорил Ласкирт, что стоял позади меня. Звучал он шокированно, и я мог его понять. Кто вообще мог это сделать? Почти что с таким же голосом проговорил Рингер. Словно орки прошлись, только без оружия. Продолжил Гихьян своим обыкновенным голосом, лишенным эмоций. И тут я был с ним согласен. Раны, нанесенные орками холодным оружием, были и то более аккуратными. Здесь все, закончилось. Проговорил арбитр-капитан Дарут, который сейчас командовал оцеплением клиники. Эта тварь не стала идти дальше, а скрылась в вентиляции. Арбитр показал наверх. Там, в потолке, был вход в вентиляционную шахту с выбитой решеткой, что лежало внутри, помятая так, словно в нее камнем швырнули. «Ведите дальше, арбитр-капитан», — проговорил я, пытаясь не обращать внимания на запах. Он был настолько едким, что становилось дурно. Желудок начало мутить, и было ощущение, что еще немного и меня вырвет. «Идемте», — ответил Дарут и повел нас дальше, стараясь переступать через трупы, конечности и органы. Сделать это было сложно, потому иногда он все же наступал на те или иные куски. Мы также старались переступать через все, что тут лежало. Чтобы ничего не пропустить, приходилось смотреть под ноги, и из-за этого я в деталях рассматривал все эти трупы. Одному солдату вырвали руку, второму вырвали кусок горла, медсестре вспороли живот и вытащили кишки наружу, отчего они теперь, словно кошмарная гирлянда, лежали на враче с огромной дырой в спине, прямо на том месте, где у него был позвоночник. У пациента голова, как я мог заметить, была повернута на все 180 градусов, и теперь он смотрел на нас своими открытыми остекленевшими глазами с открытым ртом через спину. Голова врача рядом была расплюснута и теперь представляла из себя месиво из раздавленного засохшего мозга вперемешку с мелкими осколками черепа и зубов. Другому врачу оторвали ногу до самого таза, а еще одному пациенту, с раздетым торсом, раздавили грудь с такой силой, что теперь в ее центре была вмятина до самого позвоночника. Сабатаны липли к засохшей крови на полу, из-за чего при каждом сделанном шаге звучал противный звук, словно от скотча. Но мы все равно продолжали идти. «Ох, бля!» – проговорил Рингер, и позади послышался звук рвоты. Я не стал оборачиваться, только остановился, чтобы подождать его. Одновременно с этим я пытался всеми силами сдержаться от того, чтобы самому не блевануть. «Извините», – прошептал Вимолт виноватым и уставшим голосом. «Мы продолжили путь, пока не добрались до Т-образного перекрестка. Шлейф из крови, трупов, конечностей и органов заворачивал направо. Слева же находились лишь два трупа. Один лежал посередине коридора с проломленным черепом, а второй был словно выкинут в дверь в конце с огромной силой и сейчас лежал в неестественной позе, с переломанными конечностями. В этом коридоре трупов было меньше, люди скопились у выхода, и уже тогда их нагнало то, что их убило. Здесь же солдаты СПО еще пытались отстреливаться. На стенах повсюду были подпалены от лазганов или же треснувшие отверстия от стабберных пистолетов, которые были у солдат в качестве дополнительного оружия. Некоторые из солдат и врачей не были растерзаны. По всей видимости, солдаты отстреливались, наплевав на тех, кто находился на линии огня. Еще минутой мы добрались уже до простого перекрестка и повернули налево. Шлейф тянулся к лестнице, залитой маленькими ручейками засохшей крови от нескольких разорванных трупов медперсонала и раненых. Было видно, что тут пытались организовать оборону. Лестница была испещрена огромным количеством подпалин от лазганов, но это никак не помогло. Их убийцу подобное остановить не смогло. Мы стали подниматься наверх, обходя лежащие тут трупы. Кровавый шлейф уводил на следующий этаж и заворачивал направо. Там, почти у самого конца коридора, шлейф обрывался. У самой лестницы лежала голова гвардейца в шлеме, на котором было пятно крови, а рядом – тело врача с проломленной головой. Было понятно, что к него кинули головой гвардейца с такой силой, что шлем его убил. У входа в палату номер 2515, куда вели следы, лежали два трупа гвардейцев из той пятерки, что я поставил, чтобы охранять Фельгерта. Первый был без головы, второй лежал лицом вниз с вывернутой ногой и с лужей крови, вытекшей из-под головы. В небольшой одноместной палате оказалось еще три гвардейца и два доктора, мужчина и женщина. У всех троих солдат были разорваны животы, и все содержимое оттуда вывалилось. Женщине-врачу сжали горло с такой силой, что даже позвонки превратились в кашу, а мужчину-врача взяли за руку и кинули о стену. Кровать была с большими подпалинами, гвардейцы пытались стрелять и подпалили ее, но это не помогло. Тут начался пожар, объяснил арбитр, сработала сигнализация. Многие вышли из палат, чтобы эвакуироваться. Я понимал, что он хотел сказать. Кем бы ни была эта тварь, она не атаковала палаты. Все, кого она убила, просто попались ей на пути, но целью, по всей видимости, было просто сбежать. Вот только это не отменяло того, что эта тварь убила несколько десятков человек голыми руками. С этим, понятно, произнес Аскирт опустошенным голосом, смотря на обожженную кровать, вот только, где Фельгерт? Ответ на этот вопрос, я знал, догадывался, пока шел сюда, хоть и изо всех сил пытался не признавать это, и окончательно понял, дойдя сюда. Ведь именно здесь, в палате 2515 больницы Ивархин лежал Фельгерт после того, как у него произошел инсульт на миссии и его эвакуировали сюда, чтобы провести операцию по агументации мозга. «А ты еще не понял?» – проговорил Гихьян. Его голос теперь казался не просто неэмоциональным, лишенным всякой интонации, а холодным и бесчувственным. «Здесь лежал Фельгерт. Здесь все началось. Это он все сделал. От последнего предложения все внутри меня сжалось и скрутилось в узел. Было больно это слышать. Чего, блядь?» – возмущенно произнес Аскирт. «Что ты за хуйню несешь?» «Правду», — сказал сервитор. «Всего одно слово, но мне казалось, меня режут по-живому. Это не могло быть правдой, не должно было быть ею, но было. Какую нахуй правду?» Еще громче сказал Аскирт. «Ты вообще понимаешь, что ты несешь?» «Да», — коротко и лаконично сказал Бендигиш. «К сожалению, это правда», — произнес арбитр. «У нас нет пикт-записей. Перед нападением произошло короткое замыкание и камеры были отключены. Однако выжившие свидетели нападения подтверждают, что это был рядовой адъютант Фельгерт Лантисаль.